Бог резни. Читает Илья Смарт. Глава 80. Слежка. Этой же ночью. Северные врата города Тяньян. Шиян, Ханфэнь и Кулонг скрытно отдалялись от врат города. Возле заброшенного могильника, находящегося недалеко от северных ворот, их ждала карета с четырьмя лошадьми. Возле кареты стоял старик и глядел на звездное небо. Из кареты доносился шепот. Карету окружали могилы различных размеров, а зеленые огоньки возле них только усиливали мрачную атмосферу. Это клан Цзо. Кулонг встал возле могилы на холме. Шиян равнодушно сказал: «Похоже, мы опаздываем». Услышав их разговор, старик поднял вверх руку с кнутом. Увидев сигнал, Шиян, Ханфэнь и Кулонг начали подходить к карете. «Мисс, люди из клана Ши прибыли», – тихо доложил старик. «Они вовремя». Из кареты донесся голос Джо Ши. Элегантная женщина вышла из кареты и посмотрела на Шияна. «Этот парень тоже здесь». «Дядя Лян», – сердито вскрикнула Джо Ши. «Я же сказал, что между нами ничего нет. Пожалуйста, прекратите дразнить меня». «Хе-хе-хе, хорошо, хорошо», – хихикнула женщина и помахала рукой Шияну. Когда Шиян подошел, поближе она спросила: «Молодой мастер, вы не взяли с собой карету?» «Наша карета ждет нас на севере города Сюлей», – сказал Шиян. Он быстро осмотрел женщину и тайно похвалил ее. Затем он подошел к карете поближе и просунул в нее сумку. «Сяо Ши, это твой доспех драконьей черепахи. Мой дедушка сказал, что лучше будет вернуть его». «Хорошо», – сказала Цзо Ши, а затем пробурчала: «Неблагодарный, разбрасывается моей добротой». Шиян улыбнулся. «Ты сказала, что люди в этом доспехе похожи на черепаху. Я не хочу быть черепахой». «Ха-ха-ха!» Цзо Ши захихикала. «У тебя действительно хорошая память. Я сказала это, чтобы позлить деда и спихнуть вам этот доспех. Ты помог мне получить сокровище, и этот доспех ты заслуживаешь». «Боевого духа клана Ши более чем достаточно. Я не нуждаюсь в этом». Шиян покачал головой. Воин клана Цзо сел на карету, взмахнул кнутом и спросил: «Мисс, мы сейчас отправляемся?» «Да, поехали». «Подождите, пожалуйста, сперва позвольте мне представиться. Это Чупинь, первая небосфера Нирваны. Я Ву Юнлян». Элегантная женщина улыбалась и посмотрела на Ханфэня. «Я знаю брата Хана. А это...» Она посмотрела на Кулонга. «Кулонг, первая небосфера Нирваны». Кулонг дружески представился. «Я жил вне города и приехал только ради турнира боевых искусств. Вам не доводилось раньше встречаться». «Так вы брат Ку?» Ву Янлан улыбнулась. «Это честь работать вместе с братом Ханфэнем и братом Ку. Надеюсь, мы сможем получше узнать друг друга». «Вы слишком скромны». Ханфэнь и Кулонг одновременно ответили. Эта женщина выглядела благородно и была на первом небе сферы Нирваны. Она – воин с облачных гор. Раньше она помогала Чи Сяо. После сближения Чи Сяо с кланом Цзо, она быстро подружилась с Цзо Сяо и Цзо Ши. Хан Фэнь и Кулонг знали о ее статусе и были вежливы с ней. «Давайте уже начнем нашу поездку». Шиян взглянул на небо, он нахмурился и, указав на черное пятно в небе, сказал: «А это что?» Чупинь, Ханфэнь, Кулонг и Ву Юнлян одновременно подняли головы. «Облачный орел!» Выражение лица Ханфэня изменилось. «Это клан Бэйминг! Зрение облачных орлов просто невероятно!» «Клан Бэйминг у нас на хвосте», — Кулонг удивился. «Они знали, что мы будем покидать город?» «Я не уверен», — удивленно сказал Чупинь. Он посмотрел на орла и продолжил: «Возможно, он просто возвращался в клан Бэйминг, а не специально следил за нами». «В любом случае, мы должны быть осторожны», — вздохнула Ву Юлан. «Мы должны действовать быстро. Даже клан Бэйминг не сможет уследить за нами, если мы будем предельно осторожны». «Хорошо». Чуть позже, в ледяном павильоне клана Бэйминг. «Отец!» — Кланы Цзо и Ши тайно покинули город через сетевые ворота. А клана Ши были Хан Фэнь, Кулонг и Шиян, а от Цзо были Чупинь и Ву Юнлянь. Также там был кто-то в карете, скорее всего, это Цзо Ши. Поклонившись, сказал Цюэ Бэйминг. Цзо Бэйминг также находился в этой комнате. Он был занят культивированием. Но когда услышал новости, то резко открыл глаза и вскрикнул: «Кланы Ши и Цзо!» Шань Бэйминг сидел с мрачным выражением лица. «Карта у них в руках. Чи Сяо удалось получить половину из туманного павильона. Эта девчонка из павильона набросилась на клан Мо для отвода глаз. Нас бы обманули, не выпусти мы облачных орлов. Отец, что нам делать?» «Я пойду за ними вместе с Дзе». «Дзе тоже пойдет?» «Этот город уже не такой мирный, как раньше. Я возьму с собой Инькуя и Цзюшаня. Для Цэ опасно сейчас оставаться в городе». Шай Бэйминг отдал приказ. «Ты останешься дома и будешь говорить всем, что я на уединенной тренировке. Постарайся не вызывать подозрений». «Слушаюсь». «Дедушка, клан Цзо и Ши, скорее всего, заключили договор с туманным павильоном. Если с этой девушкой присоединится Чи Сяо, то не будет ли это слишком опасно для нас?» Шай Бэйминг равнодушно сказал. «Я подготовился на этот случай». Его глаза блеснули. «Лорд Темного Мира связался с нами. Он хочет Мую Дэ. Я пока не ответил ему». Шай Бэйминг задумался и продолжил. «Он в небесной сфере, и было бы неплохо заручиться его поддержкой. Чи Сяо с рядом с ним не стоял. Он мог даже помочь нам в исследовании небесных врат». «Лорд Темного Мира?» Цэ Бэйминг был одновременно рад и опечален. Он прошептал. «Дедушка, что вы имеете в виду?» «У Мую Дэ хороший боевой дух, но для нас он бесполезен. Скорее, дух Диалан будет полезнее для нашего духа». Шань Бэйминг посмотрел на него и крикнул. «Это всего лишь женщина, ты не можешь ее отпустить?» Цэ Бэйминг покачал головой. «Нет, просто это слишком неожиданно. Я пожертвую чем угодно ради клана Бэйминг». «Хорошо, не нужно быть таким эмоциональным», — кивнул Шай Бэйминг. «Не волнуйся, лорду нужен лишь ее боевой дух для своей тренировки. На ее действенность ему плевать. Я дам тебе 3 дня, прежде чем отправить ее темному мастеру». «Благодарю, дедушка», — сказал Цэ Бэйминг. «Мы возьмем с собой Мую Дэ и Диалан. Позже я дам Мую Дэ лорду. Не дай Диалан узнать об этом», — сказал Шань Бэйминг. «Понял». Выйдя из ледяного павильона, Цэ Бэйминг направился прямо к острову в искусственном озере. Мую Дэ и Диалан медитировали. Почувствовав приближение Цэ Бэйминга, девушки вышли поприветствовать его. Цэ Бэйминг улыбнулся. «Подготовьтесь, мы должны уйти из города до рассвета». «Что-то случилось?» Мую Дэ была удивлена. «Кто-то собрал карту небесных врат и отправился к ним. Мы должны тайно проследовать за ними». Цэ Бэйминг искренне сказал. «Сяо Дэ, в небесных вратах много сокровищ, и дедушка посчитал, что стоит взять вас с собой. Такой шанс бывает раз 100 лет. Не упусти его». Глаза Мою Дэ и Диалан заблестели. «Спасибо, молодой мастер Цэ». Мою Дэ улыбнулась. «Я не забуду вашей доброты, если что-то получу из небесных врат». «О чем ты говоришь?» Цэ Бэйминг притворился сердитым. «А, ну извини, я пойду приготовлюсь», — улыбнулась Мою Дэ. «Хорошо, я подожду вас снаружи. Только побыстрее, и помните, безопасность будет у нас на первом месте», — сказал Цэ Бэйминг с улыбкой и ушел. «Сяо Дэ, это было слишком внезапно», — Диалан погрустнела. «Если карта полная, значит, они нашли Диньяна. Зная их методы, он должно быть...» Лицо Мою Дэ помрачнело, услышав это. Тем не менее, она была рада шансу исследовать небесные врата. «Не волнуйся, он должен быть в порядке. Они хотели карту, а не его жизнь. Сестра Лан, это наш шанс. Мы должны им воспользоваться во имя мести», — сказала Мою Дэ, сжимая кулаки. «Надеюсь, он в порядке», — Диалан вздохнула. «Перестань думать о нем. Нам нужно разработать план», – сказала Моиде. Она уже представляла, как весь темный мир утопает в своей собственной крови. Она улыбалась каждый раз, когда представляла эту картину. Жажда мести полностью захватила ее рассудок. Читал Илья Смарт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйте в избранное, пишите комментарии. Мне очень важно ваше мнение насчет озвучки.